Средним желанием и с думою одною со всех концов своей родной земли мы собрались дружною семьёю. Мы все учиться к мастерству пришли, пройдут года.